и страх, и стыд. Я вспомнила одну недавнюю грустную реплику Маршака. Я ему рассказала, что Чаадаев, узнав о выходе за границы, брошюры Герцена, развитие революционных идей в России и услыхав, будто и он там числится в революционерах, срочно, спешно, не откладывая дело в долгий ящик, написал письмо. О нет, совсем не философское, холопское. Письмо шефу жандармов, графу Орлову, в котором, благоговея перед Николаем, извивался в верноподданнических чувствах, а Герцена называл так «наглый беглец, искажающий истину». Горько мне было узнать об этом происшествии, сказала я однажды Самуилу Яковлевичу. Он понурился и ответил: «Очень русская история». «Нет», — сказала Анна Андреевна, — «тут не то. Это история общечеловеческая. Страх. В крови остается страх». Чаадаев испугался повторения. Осип после первой ссылки воспел Сталина. Потом он сам говорил мне, это была болезнь. Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Страх. Повторение. После сталинско-ждановского погрома 1946 года Ахматова и Зощенко в мае 1954-го привелось испытать именно то, чего испугался Чаадаев. Рассказывает сама Ахматова. «Я позвонила в Союз заказать билет в Москву», отвечает незнакомый голос. «Чтобы придать своей просьбе вес, называю себя. Боже мой, зачем я это сделала?» Незнакомый голос кричит: «Анна Андреевна, а мы вам звоним, звоним. Вас хочет видеть английская студенческая делегация. Обком комсомола просит вас быть». Я говорю: «Больна, вся распухла». Я и вправду была больна. Через час звонит Катерли. «Вы должны быть непременно, а то не скажут, что вас удавили». Так прямо по телефону, всеми словами. Я предложила выход. Найти какую-нибудь старушку и показать им вместо меня. Но она не согласилась. За мной прислали машину. Я поехала. Красный зал. Англичан целая туча, русских совсем мало. Так сидит Саянов, так Зощенко, так Дымшиц, а так я. Еще переводчица, девка из Вокса. Да-да, все честь честью. Я сижу, гляжу на них, вглядываюсь в лица. Кто? Который? Знаю, что будет со мной катастрофа, но угадать не могу. Который спросит? Сначала они расспрашивали об издании книг. Какая инстанция пропускает? Долго ли это тянется? Чего требует цензура? Можете ли вы сами издать свою книгу, если издательство не желает? Отвечал Саянов. Примечание автора. Тогдашнее ленинградское литначальство, плохой поэт, которому, если суждено остаться в памяти потомков, то как персонажу известны эпиграммы. «Вы видели Саянова, Саянова не пьяного? Саянова не пьяного? Ну, значит, не Саянова». Потом они спросили, изменилась ли теперь литературная политика по сравнению с 46-м годом. отошли ли от речи, от постановления? Отвечал Дымшиц. Примечание автора. Критик, литературный функционер. К нему нам не миновать вернуться в этой главе. Мне было интересно услышать, что нет, ни в чем не отошли. Тогда отважные мореплаватели бросились в наступление и попросили мистера Зощенко сказать им, как он относится к постановлению 46-го года. Михаил Михайлович ответил, что сначала постановление поразило его своей несправедливостью, и он написал в этом смысле письмо Иосифу Виссарионовичу. А потом он понял, что многое в этом документе справедливо. Слегка похлопали. Я ждала. Спросил кто-то в черных очках. Может быть, он и не был в очках, но мне так казалось. Он спросил, как относится к постановлению мадам Ахматова. Мне предложили ответить. Я встала и произнесла. Оба документа, и речь товарища Жданова, и постановление Центрального комитета партии, я считаю совершенно правильными. Молчание. По рядам прошел глухой гул. Знаете, точно озеро ропщет, точно я их погладила против шерсти. Потом кто-то из русских сказал переводчице: «Спросите их, почему они хлопали Зощенко и не хлопали мадам Ахматовой». Ее ответ нам не понравился или как-то иначе нам неприятен. «Это не для моего сердца», — сказала Ахматова в другой раз. А Зощенко невесело пошутил. «Я шел с Анной Андреевной ноздря в ноздрю, а теперь она обошла меня на пол корпуса». В июне его, обойденного ею, вызвали на собрание для персональной расправы. В президиуме Кочетов и другие члены правления, а также вызваны на подмогу Константин Симонов, докладчик, профессиональный литубийца Валерий Павлович Друзин. Он клеймит Зощенко. Как он посмел не согласиться с постановлением ЦК? Михаил Михайлович выходит на трибуну. Маленький, сухонький, прямой и желтобледный. «Чего вы от меня хотите? Чтобы я сказал, что я согласен с тем, что я подонок, хулиган, трус, а я русский офицер, награжден Георгиевскими крестами. Моя литературная жизнь окончена. Дайте мне спокойно умереть». Сошел с трибуны, направился к выходу. Все смотрели в пол. В двух концах зала раздались аплодисменты. Аплодировали я и мэтр. Встал Симонов. «Тут товарищ Зощенко бьет на жалость». Так вспоминает художница Ирина Кичанова-Лившиц. Схожи и воспоминания драматурга Александра Володина, кроме одной, в общем, несущественной детали. Закончил Зощенко страшно, крикнул в зал: «Не надо мне вашего Друзина, не надо мне вашего сочувствия, дайте мне спокойно умереть». Этого крика, этих слов не забыть. У сидевших в зале были гримасы страдания на лицах, у всех. Вот тогда мэтр и я захлопали в тишине, на что вальяжный Симонов, грассируя, проговорил: «Ну вот, два товарища в задних рядах присоединили свои аплодисменты к аплодисментам английских буржуазных сынков». Аплодировали трое или двое, не очень важно».